Тихомирова. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И это игра, программа точнее, ну она же игра, включайся. И это еще один выпуск этой программы, посвященный салону тайского массажа и спа Тайрай. Потому что у нас сегодня в студии, в гостях, в общем-то уже в четвертый раз, администратор салона тайского массажа и спа Тайрай в Красноярске Нина Мезенцева. Приветствую, Нина. Добрый день. Друзья мои, вообще, когда в рекламе это звучало, и мы раньше говорили о том, что мы проводим конкурс по ходу нашей игры. Но вот в этом выпуске у нас правила чуть изменились. Те, кто следит за нашими социальными сетями, за страничкой нашей ВКонтакте, нашей группы, и за страничкой, которая у нас в Фейсбуке находится, общественный проект «Радио ВК», те знают, что мы объявили вот несколько дней тому назад, буквально день-два, сейчас уже не помню, кажется, что много времени прошло, мы объявили поэтический конкурс. Мы поэтический конкурс объявили, нужно было, собственно говоря, продолжить строчки, зарифмовать строчки такие, которые вот так звучали: «Сеансы тайского массажа готовы всякому помочь». И дальше нужно было придумать рифму такую, чтобы она была со смыслом, содержанием. И на этот конкурс люди откликнулись. И поэтому мы сегодня звонки принимать не будем. Мы сейчас с Ниной поговорим о том, что такое аромафитобочка, чем она замечательна. А во второй, так сказать, части нашей программы мы уже почитаем те стихи, которые написали наши, не знаю, слушатели это или не слушатели, но читатели в любом случае нашей ленты в социальной сети, и объявим победителей, то есть тех людей или того человека, кого мы посчитали наиболее талантливым и наиболее проникнувшим в суть, так сказать, нашей темы. Ну, хорошо. Это вот такая небольшая преамбула, а сейчас буквально вот мы и начинаем. Включайся. Итак, Нина Мезенцева, администратор салона тайского массажа и спа в городе Красноярске под названием Тайрай. Расскажите нам, пожалуйста, Нина, а что же такое аромафитобочка? Прямо такая бочка? И почему она арома и фито? Значит, ну, существенным отличием от бани и сауны является подача в нее влажного пара насыщенными отварами трав и эфирными маслами, которые благоприятно воздействуют на тело, ну, а голова при этом находится на свежем воздухе. То есть это такая все-таки бочка, да? Бочка, да. И туда человека садят в эту бочку? Да, там находится специальная скамейка, туда садят человека, полностью закрывается. Ну, так конструкция расположена, что голова остается снаружи. А бочка большая или маленькая, или не очень? Вообще бывают разные бочки. А они разных размеров? Да, разных размеров. Потому что вдруг я крупный человек, пришел в бочку, не влез. Точнее, влез, потом не вылез, распарился. Ну, у нас такая бочка специальной конструкции именно вот для больших людей тоже подходит. А, то есть это можно этого не бояться. Тут, говорят, недавно один депутат залез в танк, не мог вылезти. Извините, я в сторону, но забавная ситуация. Да. Хорошо. А что сама бочка из себя представляет? Ну, вообще бочка изготавливается из кедра. А, то есть она деревянная, еще из кедра. Да. Здорово. Кедр, ну, как мы уже знаем, это самое сильное дерево сибирской тайги, имеющее мощную энергию, способное само по себе благоприятно воздействовать на организм человека. Хорошо. А вот вы говорите, туда пар подается. Вот случайно не получится так, что вот там чуть перегрелись? Ну, у всех же разная кожа, у кого-то тонкая, нежная, вот как у меня, например. Опять шутка. Вот как это вот так сделать, чтобы точно температура, чтобы не обжегся человек? Ну, там подходит людям, у кого кожа нежная. Да, пар идет не обжигающий. Ну, строго дозированный, подходит вашим именно потребностям. Как вам надо, такую температуру мы и установим, так и будет подаваться пар. То есть это вот такая комфортная, что ли, температура, да? Да. Там вообще в фитобочке температура не достигает 60 градусов. Да, и мы можем ее контролировать уже. В этой бочке проводят где-то около 10-20 минут. Ну, как организм сам выдержит. А зачем вот это, Нина, нужно человеку сидеть в бочке под паром? Вот честно скажите, вот это же как-то, видимо, полезно. Да, очень полезно. Бочка выводит шлаки из организма и токсины. Является средством профилактики различных заболеваний, улучшения общего самочувствия, стабилизации эмоционального состояния, снятия нервного напряжения. То есть, по сути дела, вот люди же многие любят ходить в баню, например. То есть, это они пойдут в баню, там пар, вот вода, температура, это все так расслабляет их, они потом такие довольные, выходят счастливые. Но, собственно говоря, у вас тоже пар, но, я так понимаю, это все-таки немножко по-другому работает, да? Или это то же самое, но вот просто, как сказать, по-другому оформлено? Ну, по-другому оформлено, по-другому немножко работает. Легче переносится, чем в бане и сауне. Вот я хочу сказать, действительно, вы знаете, если честно, я сам лично понимаю всю пользу бани, но я туда редко хожу, потому что на меня вот пар очень трудно действует. У меня голова начинает кружиться от вот высокой температуры, там дышать тяжело и так далее. Поэтому я забежал в парилку, посмотрел на мужиков, которые красные там лежат, подолгу хлещутся вениками, полюбовался и обратно выскочил. Вот в этом отношении, наверное, фитобочка-то поудобнее будет. Да, получается, голова не нагревается, и время пребывания в бочке, получается, не ограничено. То есть по вашему уже желанию и по тренированности сердечно-сосудистой системы уже определяется, да. Ну и вот еще один важный момент. Вот у вас ведь пар, он такой целебный, полезный, потому что это вот как-то травы там задействованы, эфирные масла. Вот в двух словах можно об этом? Да, туда добавляются специальные ароматические масла эфирные, также лечебные травы, аптечные сборы. Также подбирается индивидуально уже по состоянию человека, что он хочет получить от этой аромафитобочки. То, что, собственно говоря, температура, вот эти вот пар насыщенный ароматами, так сказать, эфирных масел, трав, это способствует потоотделению, да. И вредные вещества из организма выводятся. Выводятся, да. Ну, как говорят, бочка – это третья почка. Да, хорошо говорят. Значит, ну, мы вообще живем в таком состоянии аутотоксикоза, ну, сейчас в современном мире происходит то, что наши естественные системы очистки не справляются с тем количеством химии, которую мы получаем с пищей, с напитками, средствами ухода, из воздуха, насыщенного выхлопами, газами машин и выбросами промышленных предприятий. Да. Ну, тут я с вами, конечно, спорить не буду, мы это все ощущаем, но я понимаю так, что бочка, она еще и вот имеет некое такое косметологическое значение. Ну да. Великолепный косметолог. Ведь процессы очищения в первую очередь сказываются на коже и подкожной клетчатке. После процедуры с эфирными маслами кожа становится нежной и бархатистой. Ну и по состоянию кожи можно судить о здоровье человека, конечно же. В аромафитобочке у человека усиливается потоотделение, происходит обильный выход влаги из тканей организма. Через пот из организма выделяются ядовитые вещества, азот, шлаки, лекарственные препараты. Ну и снимается нагрузка на почки. А давайте еще вот поговорим, Нина, о каких-то конкретных таких влияниях на определенные, скажем, свойства организма, что ли, ну или части организма. То есть, отдельно, например, на органы. Да, на органы. То есть, вот, ну, вот, допустим, сердце. Сердце. Да, сердце, кровообращение, самое такое важное. Ну, благодаря бочке расширяются сосуды, увеличивается количество функционирующих капилляров, облегчается передвижение крови по венам и артериям, ускоряется кровоток. В общем. А вот для спортсменов, которые, допустим, занимаются, ну и не обязательно спортсменов, вообще для людей, которые пытаются наращивать там мышечную массу и вообще укреплять ее, это имеет какое-то значение? Вот, да, точка? Конечно. Благодаря притоку артериальной крови к мышцам активизируется микроциркуляция, что помогает снять мышечную усталость. Активизируются восстановительные процессы в мышцах, восстанавливается работоспособность после физических нагрузок. Ну, аромфитобочка является хорошим средством тренировки мышц, при этом улучшаются эластические и энергетические процессы, повышаются функциональные возможности, ну и сила, и выносливость. А вот мы говорили как раз о том, что баня, ну или бочка, они способствуют снятию стресса, то есть это воздействие на нервную систему, правильно? Да. Ну, полное расслабление оказывает аромафитобочка. Положительное действие наблюдается при стрессах, глубокое прогревание опорно-двигательного аппарата и мышц, усиление кровотока положительно действует на межреберную невралгию и радикулит. Угу, да. Угу. Я слышал такую вещь, что всякого рода вот такие процедуры, аромафитобочки, они полезны для, ну, как бы это высказать правильно в эфире, ну, для такой вот, для мужчин. Для мужчин. Может, и для женщин. Слышал такую вещь. Есть также, да. Активизируется деятельность щитовидной железы, коры надпочечников, ну и половых органов также. Угу. То есть все-таки это для мужчин полезно? Полезно. Хорошо, ну, это важно. Ну, не только для мужчин. Ну, и не только для мужчин, да. конечно. Да, друзья мои. Ну и вот еще один важный момент, мне кажется, это как раз сейчас наступает прохладная погода, время заболеваний, вот сейчас начинаются всякого рода ОРЗ, инфекции ходят. Ну, я так подозреваю, что пары, температура – это вот для дыхательной системы самое то, что нужно. Да. Под воздействием высокой температуры повышается потребление кислорода и выделение углекислого газа. Гибнут патогенные микроорганизмы и вирусы. Дыхание становится более глубоким. Угу. Ну что же, вот прямо мы все по полочкам разложили, Нина. Да. Это хорошо. Да, но, видимо, есть все-таки какие-то противопоказания. То есть, ну, кому, в общем, наверное, не стоит рисковать. Угу. Вот можете вы что-то об этом сказать? Ну, противопоказания к сидению в бочке самые минимальные. Это острые воспалительные заболевания, лихорадочные состояния, 3 месяца после острых инфаркта миокарда и инсульта, угу. явная онкология, беременность. Вот беременным ничего нельзя. Вообще прямо, ничего. Вообще. Так вот вообще прям нехорошо. Ну, как только... Но единственное, что это временно. Что единственное, да, вот временно. Как-то успокаивает. Да, друзья мои, вот замечательная такая есть русская пословица. Кто парится, тот не старится. И это в том числе, видимо, относится и к аромафитобочке. Как часто, Нина, вы считаете, можно к этой процедуре прибегать? Ну, в принципе, можно выполнять даже курсом. Можно покупать абонемент из 10 сеансов и посещать эту бочку. Можно каждый день, можно через день. Прямо каждый день можно ходить? Да, в принципе, можно. Вечерами после работы очень хорошо погреть свои косточки и идти домой отдыхать дальше. Отличное предложение. Ну что ж, теперь, как обещал я, видимо, вот наступает та самая часть программы, когда мы возвращаемся к конкурсу, который мы объявляли буквально днем ранее в наших социальных сетях. И суть этого конкурса заключалась в том, что мы предлагали 2 строчки, которые нужно было вот в поэтическом плане как-то расширить. И победитель этого конкурса, я напоминаю, он получит у нас сертификат на сумму 2000 рублей на услуги салона тайского массажа и спа в Красноярске «Тайрай». Друзья мои, и с большим для себя удовольствием я отметил, что много людей приняли участие в этом конкурсе. Как говорится, не оскудела земля русская на поэтов. И это прям приятно. Тем более, что, в общем, тема такая, ну, специфическая определенно. Это вам не про цветочки, ягодки. малинки. Вот. А здесь все-таки какая-то... Надо быть в теме. И вот оказалось, что у нас есть люди, которые в теме. И я сейчас буду вот подряд все читать. А потом, соответственно, конечно, мы объявим лучшего тех, кто у нас победил. Ну, первым у нас откликнулся человек по имени Роман Крейг. Крейг, да. Он написал... вот я хочу сказать еще то, что двустишие, которое мы предлагали продолжить рифмами, оно начиналось так. Сеансы тайского массажа готовы всякому помочь. Ну, и вот Роман Крейг, соответственно, начал вот этот вот поэтический марафон. Вот как звучат его стихи. Сеансы тайского массажа готовы всякому помочь. От них и кожа будет глаже, и все болезни сгинут прочь. Костями тверд и плотью бодрый, ты будто не идешь, паришь. И мрачный Красноярск холодный цветет и пахнет, как Париж. Ты даме, самой милой сердцу, приобрети в массаж билет. И вот уж приоткрыта дверца, ей вечный летний рай. Пхукет. Браво. У меня вот, к сожалению, аплодисменты не записаны, но вообще поразил прям мое воображение Роман Крейг. Замечательно. Татьяна Голованова тоже написала стихи. Так же они начинаются, как, собственно говоря, и мы предлагали. Сеансы тайского массажа готовы всякому помочь. И Пушкин А. Герой пассажа подставил спину знать не прочь. Я плотью хвастаться не буду. Роман здесь всех опередил. Лениво вечно мыть посуду, мне здесь массаж прибавит сил. Уже прошло в Сибири лето, холодный город сонно спит, массажа тайского секреты пусть Кайгородов сохранит. Ему билет счастливый даден, костьми и плотью парень ладен, как королевич мимоходом пленяет рифмами меня, а мне осталось лишь коня остановить, массажем жить, ага, и избу потушить, Некрасов вовсе ни при чем, массаж хочу, массаж почем, вопросительным знаком. Ну, я должен сказать, что Татьяна, конечно, блистала вот рифмами, вот такими перекрестными, в общем, чувствуется, что человек мастерски владеет такими вот, ну, в общем, да, поэтическими нюансами. Ну, я пропущу тут, как бы, так сказать, такую между собойную переписочку. Если кому-то интересно, загляните на мою страницу Олег Тихомиров в Фейсбуке и там почитайте. Но перейдем сразу к делу. Вот Наталья Шихаданова. Наталья Шихаданова, она тоже откликнулась не на наш, на наш вот этот призыв написать стихи. И начало, соответственно, мы уже знаем. Сеансы тайского массажа готовы всякому помочь. Не тратя деньги на путевку, расслабиться, как будто ночь. Ах, эти руки мастеров, они прекрасно знают дело. И если хочешь быть здоров, отдай в работу свое тело. На что Татьяна Голованова откликнулась. Отдать в работу свое тело? Вот это да, Наталья, смело. Ну, в общем-то, вот так вот люди, из них с чувством юмора, все хорошо, с рифмами все замечательно. Кстати, вот Роман Крейг чуть пониже уже в прозе написал о том, что в Таиланде как-то застудил спину под кондиционером, болит, мама, не горюй. Пришел в массажный салон, говорю, my back is pain, I need hot massage. Тетенька берет какую-то жгучую мазюку и начинает меня крутить, мять и тереть. Через час был как новый. Вы так можете, Нина? Конечно, без проблем. Вот как, не надо им говорить «my back is pain». Нормально, пришли, сказали, ой, что-то болит, ребята, дайте нам что-нибудь, помогите. Вот, кстати, вот Наталья Шихаданова тоже пишет о том, что лично я всегда хочу еще раз побывать в Тае на исключительно, в общем, исключительно ради массажа ног. Это такое блаженство. А какой эффект потом? Кстати, вот у вас же тоже массаж. Ну, да, фуд-массаж мы уже и ранее. И при этом, кстати, делают это вот тайские мастера. Да, конечно. Так что можно деньги не тратить. Можно, да, за 19 рублей доехать спокойно на улицу Водопьянова. 28. Да, на улице Водопьянова 28. И массаж ног мы вам гарантируем. Итак, Еще одно стихотворение, вот из тех, которых мы отметили, из которых нам придется выбирать мучительно, друзья мои, мучительно нам придется с Ниной выбирать, потому что нам все нравится. Я вообще скажу, потрясающе, потрясающе. Талант, красноярские люди настолько талантливы, что челябинские мужики просто отдыхают. Итак, Ольга Левская написала нам стихи, которые начинаются так же, как и все. Сеансы тайского массажа готовы всякому, готовы каждому помочь. Да, у меня было всякому, значит, ну здесь хорошо каждому. Начнем сначала. Сеансы тайского массажа готовы каждому помочь. Лежишь расслабленно на пляже, все думы прочь, сомнения прочь. Глаза откроешь, ошалело, в стране снегов, а не песка. Ваяет душу через тело, живая мастера рука. Далее Ольга поправилась. Врачует душу через тело живая мастера рука. Ну, это вообще уже просто, Оль, я хочу сказать, это просто то ли Заболоцкий, то ли Рождественский. Ну, в общем, ну, замечательно, прекрасно, потрясающе. И вот, друзья мои, мы очень долго думали. Но теперь, я думаю, все-таки нам нужно объявить победителя. И вот что я вам хочу сказать. Мы решили, что все люди, которые вот так трудились, они достойны каких-либо, в общем, поощрений, каких-либо наград. Ну, что с малого. Ну, или с более близкого, точнее так. Оля Левская, мне очень понравились твои стихи, замечательно. Но поскольку Оля Левская, она работает с нами в нашем проекте, она, в общем, участвует в этом проекте, ведет замечательную программу, которая называется «Культурная среда». Там приходят писатели, поэты. Очень интересная передача. Всем рекомендую по средам. То я решил так. У нас там есть небольшой резерв, и мы поощрим специальным призом Ольгу Левскую. Поздравляем, Оленька. Специальный приз за мной. При нашей следующей встрече ты его получишь. И мы посчитали, конечно, что уважаемый Роман Крейг, ну, по нашим агентурным данным, он же Роман Кайгородов, вот, он первый откликнулся вот на этот призыв очень быстро, буквально там через, не знаю, полчаса после появления нашей записи, вот это из предложения конкурса, тут же появились стихи Романа, и мы считаем, что, конечно, Роман достоин нашего главного приза. Роман Кайгородов, Роман Крейг, мы поздравляем вас от всей души, вы получили вот этот вот желанный сертификат на услуги салона тайского массажа и спа «Тайрай» в Красноярске на сумму 2000 рублей. Но, друзья мои, нам очень понравились стихи, очень нам понравились стихи Татьяны Головановой и Натальи Шахадановой. Очень замечательно, девушки. Прекрасно. Пишите чаще, больше. Мы будем читать. Мы ваши читатели. И мы решили вас тоже поощрить. Ну, мы не можем выдавать все время первой премии, иначе будет, собственно говоря, нивелирована сама идея первой премии. Поэтому мы решили учредить две вторые премии по 1000 рублей. Сертификат на 1000 рублей. Но на самом деле, я думаю, что там можно вполне себе спинку помять на 1000 рублей. Да, конечно, Нина? Да. Вот. Возможно. Поэтому Наташа Шахаданова и Таня Голованова... Можно я вас так по-свойски, девушки? Вас тоже ждут на улице Водопьянова, 28, в салоне тайского массажа и спа «Тайрай». Вот вы получаете вот услуги на сумму по 1000 рублей на каждую. Ну, а в следующем конкурсе, если мы такое устроим, я думаю, что у вас будет и другая возможность более себя проявить. Ну, просто в данном случае Роман вас опередил. Простите, это не тот случай, когда девушек пропускают вперед. Вот, с огромным удовольствием действительно прочитал всех вот наших авторов, участников конкурса, и с огромным удовольствием объявил победителей, поскольку победили все, выигрывает спорт, как там говорят, выигрывает интерес, выигрывает любовь к тайскому массажу и к поэзии. Вот так они странно иногда сочетаются, но тем не менее получается превосходный результат. Друзья мои, я еще в своей ленте объясню, как можно воспользоваться этим сертификатом. И, в общем, еще раз поздравляю всех наших победителей. Включайся. Фух, говорил, прошу прощения, много говорил. Ниночка, ну вот, собственно, Мы обо всем успели сказать, что хотели сегодня. Про аромафитобочку да. рассказали, победители объявили, стихи почитали. Пора прощаться. Всего доброго. Да, друзья мои, спасибо вам большое за внимание. И приходите обязательно на улицу Водопьянова, 28. Это в городе Красноярске. Улица Водопьянова, 28. Телефончик скажите, Нина. 223-19-19. По личным вопросам звонить после работы. Все, друзья мои, удачи вам. Еще.